без названия. Как в ночь звезды падучий пламень, не нужен в мире я, хоть сердце тяжело, как камень, но все под ним змея. Меня спасало вдохновенье от мелочных сует, но от своей души спасенье и в самом счастье нет. Молю о счастье и бывало, дождался наконец, и тягостно мне счастье стало, как для царя венец. И все мечты отвергнув снова, остался я один, как замка мрачного пустого, ничтожный властелин.